Петр Вайль. Рождество. Точка отсчета. Независимая газета. 21 декабря 1991 года. Иосиф, библейские сюжеты и персонажи встречаются в ваших стихах постоянно и часто, впрочем, реже, чем образы античности. Однако лишь две, кажется, вещи посвящены этой теме полностью — ветхозаветный Исаак и Авраам и новозаветное Сретение. Но с Рождеством у вас связано десятка два стихотворений, а может и больше. Наверное, их немножечко больше, но это не важно. Я ведь могу судить только по опубликованному или от вас же услышанному. Но так или иначе пропорция впечатляющая. Чем объяснить такое пристальное внимание к этому сюжету? Прежде всего, это праздник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением времени. В конце концов, что есть Рождество? День рождения Бога-человека, и человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный. Первый из вошедших в ваши сборники рождественских стихотворений датируется 62-м годом, рождественский романс с посвящением Райну. Поскольку мне это удавалось по времени, с тех пор, как я принялся писать стихи всерьез, более-менее всерьез, я к каждому Рождеству пытался написать стихотворение, как поздравление с днем рождения. Несколько раз я эту возможность пропустил, упустил. То или иное вставало поперек дороги. О личных мотивах посторонние имеют право лишь догадываться, но о мироощущении поэта читатель судить вправе. Из двух категорий бытия вы явно больше интересуетесь временем, чем пространством. Христианство же, в отличие, например, от восточных религий, структурирует время. И в первую очередь именно утверждением факта Рождества или универсальной точкой отсчета, очень определенной и историчной. Любой религиозной доктрине присуща такая, как бы сказать, историческая наглость. Вот существует категория «до нашей эры», то есть до рождения Христова. Что включается в это «до»? Не только, скажем, Цезарь Август или его предшественники, но обнимается как бы все время, что включает в себя геологические периоды и уходит тем концом практически в астрономию. Меня это всегда несколько ошеломляло. Чем замечательно Рождество? Тем, что здесь мы имеем дело с исчислением жизни, или, по крайней мере, существования в сознании индивидуума, одного определенного индивидуума. Иосиф, ваши рождественские стихи 88-91 годов написаны одним размером. Если раньше встречались и ямбы, и анаписты, и разноударный дольник, то в этих четырех классический четырехстопный амфибрахий, которым, кстати, написана рождественская звезда Пастернака. Случайно это ли знак известной стабильности, закрепления традиции? Это скорее знак определенной тональности. Чем этот самый амфибрахий меня привлекает? Тем, что в нем присутствует монотонность. Он снимает акценты, снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер. Сказовый, повествовательный. И повествует он не то чтобы с ленью, но с каким-то неудовольствием по отношению к процессу. В этом размере интонация присуща, как мне представляется, времени как таковому. Разумеется, того же эффекта можно добиться и в ямбе, и в гекзаметре, и в других размерах, если исхитриться. Но тут монотонность естественна. К тому же стихи эти написаны двустишиями, как бы куплетами. Такая нормальная форма народного стиха. Грубо говоря, имитации фольклора. С формой, как положено, связаны содержание. В 60-е и 70-е годы у вас скорее фантазии на тему Рождества. В некоторых вещах, например, в речи о пролитом молоке, сюжет сильно уходит в сторону от первой строки «Я пришел к Рождеству с пустым карманом». Несколько упрощая, можно сказать, что раньше вы писали стихи по поводу Рождества, а в последние годы о Рождестве. Соответственно, и форма стала, как вы говорите, нейтральной. Сюжет таков, что не надо изысков. Ага, выпендриваться не нужно. Во всяком случае, у читателя, я уж не знаю, кто он, этот читатель, но, по крайней мере, у него особенных трудностей с этим текстом возникнуть не должно. Я однажды был свидетелем такой сцены у вас в доме. Один художник принес вам в подарок графическую серию на тему страстей Христовых. Гротеск. Действие происходит в сегодняшнем Иерусалиме, в декорациях, костюмах нашего времени. При этом все профессионально, добротно и не без блеска, но вы, как я помню, не скрыли раздражение. Самое неприятное во всем этом, когда человек пытается библейскому, в частности, евангельскому сюжету навязать свою собственную драму. То есть нечто нарциссическое, эгоистическое в данном случае имеет место, да? Когда современный художник начинает выкручиваться, демонстрируя свою замечательную технику за счет этого сюжета, мне всегда неприятно. Тут вы сталкиваетесь с фактом, когда меньше интерпретирует больше. Драма просто человека, скажем, Овидии, или пойдем дальше персонажа, допустим, Гамлета, это тоже великие коллизии. По такой логике и к ним нельзя приплетать свою драму. Можно. Более того, можно приплетать свое и к евангельским сюжетам, рассматривая как некие архетипические ситуации. Но тут всегда есть колоссальный элемент дурновкусия. Но это я просто так воспитан ли, скорее так себя воспитал. Когда сталкиваешься с драмой и ее героем, всегда надо пытаться понять, как это было для него, а не как-то для тебя. Часто поэт пишет стихи на смерть такого-то и обычно излагает свой собственный «Weltschmerz». Ему жалко себя, очень быстро теряет из виду человека, которого не стало, и если проливает слезы, то зачастую эти слезы по поводу собственной обреченности на ту же самую судьбу. Это все чрезвычайное дурновкусие, даже не дурновкусие, а свинство в таком, что ли, метафизическом смысле. Ну да. Если свинство, то именно и только метафизическое, потому что житейски, по-человечески это даже понятно. По-человечески это естественно, но даже по-человечески выясняет, что любишь не его, а самого себя, то жалко не его, а себя. По-моему, даже всегда жальче кого-то другого. Так мне кажется, хотя, может быть, это дело темперамента, да? Я, например, за себя заступаться никогда бы не стал, но если за кого-нибудь другого, всегда заступаешься. Я совершенно мог бы оправдать советскую власть постольку, поскольку она давала по морде мне. То есть мне наплевать. Я-то считаю, что я вообще это заслужил, все. Но когда дают по морде кому-то другому в моем присутствии, вот это уж принять невозможно. Я не говорю даже о христианстве, это такое вообще дохристианское дело. Я еще тот христианин. Во всяком случае, не православный. У вас ведь Рождество 25 декабря, а не 7 января. Ответ на это очень простой. Традиция празднования Рождества куда более разветвленная и разработанная в римской церкви, нежели в православной. Так что для меня нет вопроса, их это или не их. Там, где все началось, с того все и начинается. То есть ваше отношение к этому, если можно так сказать, общехристианское, можно и так сказать. Я вам расскажу, как все началось. Первые рождественские стихи я написал, по-моему, в Комарове. Я жил тогда на даче, не помню на чьей, кажется, академика Берга. И вот там, из польского журнала, по-моему, «Пшекруя», я себе вырезал картинку. Это было «Поклонение волхвов». Не помню автора. Я ее приклеил над печкой и смотрел довольно часто по вечерам. Сгорела, между прочим, потом картинка эта, и печка сгорела, и сама дача, но тогда я смотрел, смотрел и решил написать стихотворение с этим самым сюжетом. То есть началось даже все не с религиозных чувств, не с Пастернака или Эллиота, а именно с этой картинки. А какая картинка, какой визуальный образ связан у вас сейчас с Рождеством? Природа, городской пейзаж? Природа, конечно. По целому ряду причин, прежде всего, потому что речь идет о явлении органичном, именно природном. Кроме того, поскольку для меня все это связано с живописью, в рождественском сюжете город вообще редок. Когда задник природы, само явление становится более, что ли, вечным, во всяком случае, вневременным. Я спросил о городе, вспомнив ваши слова о том, что вы любите встречать этот день в Венеции. Там главная вода. Связь не напрямую с Рождеством, а с Хроносом, со временем. Напоминает о той самой точке отсчета, да, и о той, и о самой. Как сказано, Дух Божий носился над водою и отразился до известной степени в ней. Все эти морщинки и так далее. Так что в Рождестве приятно смотреть на воду и нигде это так неприятно, как в Венеции. Где вода повсюду и важнее тверди. Поначалу вам вся эта ситуация, видимо, казалась достаточно экзотичной. Я сужу по венецианскому стихотворению 73-го года. Рождество без снега, шаров и ели у моря, стесненного картой в теле. Значит, нашлось нечто существеннее шаров. Их, кстати, как и ели, да и снега, не было и быть не могло, и в изначальном событии. И в той картинке над печкой, и в Комарове, и все же, что именно вас так привлекло в ней. Знаете, в психиатрии есть такое понятие — комплекс капюшона, когда человек пытается оградиться от мира, накрывает голову капюшоном и садится, сутулившись. Вот в этой картинке и других таких же элемент есть, прежде всего за счет самой пещеры, да? Так мне казалось. В общем, все началось, как я вам говорил, по соображениям не религиозного порядка, а эстетическим или психологическим. Просто мне нравился этот капюшон, нравилась вот эта концентрация всего в одном, чем и является сцена в пещере. В связи с этим, разумеется, бессмысленно вступать в полемику. У меня даже есть некоторые возражения по поводу того, как Пастернак обращался с этим сюжетом, в частности, с рождественской звездой. У нас сегодня имя Пастернака в третий, кажется, раз всплывает в разговоре, что, естественно, в русской поэзии XX века никто не уделял столько места евангельской теме. Вы, я думаю, помните об этом лучше всех. Не совпадение же, что у вас есть стихотворение 87-го года, названное, как у Пастернака, «Рождественская звезда». Кстати, написал я его сразу по возвращении из Стокгольма. Тем более, значит, сопоставление подкрепляется и Нобелевской премией. В чем же ваше возражение Пастернаку? У него там центробежная сила действует. Радиус все время расширяется от центральной фигуры, от младенца, в то время как по существу все наоборот. У вас движение центра стремительное. В стихе 89-го года это выражено недвусмысленно, хоть парадоксально. Трех лучей приближения к звезде, а не движение лучей от звезды. Совершенно верно. То есть я не хочу сказать, что я прав, но так мне кажется, да? Ваш подход к евангельским темам, вы говорите, общехристианский. Но сосредоточенность на Рождестве уже некий выбор. Ведь в западном христианстве именно это главный и любимейший праздник, а в восточном — Пасха. В том-то вся и разница между Востоком и Западом, между нами и ними. У нас пафос слезы, в Пасхе главная идея — слеза. Мне представляется, что главное различие в западном рационализме и восточной мистичности. Одно дело — родиться, это каждому дано, другое дело — воскреснуть. Тут чудо. Да, да, это тоже, но в основе всего чистая радость Рождества и радость через страдания, и радость через страдания. Поэтому Пастернак куда более сногсшибательное стихотворение, стихи о распятии, про Магдалину, это замечательные стихи, совершенно фантастический там конец. Тут мне есть что сказать. У Пастернака, этого поэта-микрокосма, как ни странно, в рождественском стихотворении и в двух про Магдалину все движение противоположно его натуре, тому, с чем мы всегда сталкиваемся у него. В евангельских его стихах движение, я уже говорил, центробежное. Настолько он выходит за пределы доктрины. Например, когда он говорит: «Слишком многим руки для объятия ты раскинешь по концам креста». Тут, конечно, слово «слишком» как бы «слишком» — это, если угодно, ересь. Но здесь сказывается центробежная сила стихотворения. Чем замечательна изящная словесность, что при использовании религиозного материала метафизический аппетит поэта или самого стихотворения перерастает метафизический аппетит доктрины как таковой. Вот в Магдалине что происходит? Согласно доктрине, он воскресает. Но стихотворение само диктует. Строфы накапливаются и обретают массу, которая требует следующего движения, расширения. Доктрина по определению сужает, ограничивает, в ее пределы стихотворение не укладывается. То же самое происходит, скажем, с Божественной комедией. Этот мир куда более огромный, чем задан темой. Но в рождественской звезде у Пастернака такого еретического выхода за пределы нет. Там другое расширение. Я думаю, что источник этого стихотворения тот же, что и мой, а именно итальянская живопись. По своей эстетике стихотворение мне напоминает Монтенью или Беллини. Там все время такие круги идут, эллипсоиды, арки. Ограды, надгробья, оглобли в сугробе, и небо над кладбищем полное звезд. Вы слышите их во всех этих о-а-об. Если сопрягать с отечественной эстетикой, то это, конечно, икона. Все время нимбы строятся, расширяющиеся. В рождественском стихотворении у Пастернака вообще много всего. Итальянская живопись, и Брейгель, какие-то собаки бегут, и так далее, и так далее. Там уж замоскворецкий пейзаж, Саврасов проглядывает. Грачи, во всяком случае, есть. Гнезда грачей и деревьев верхи. Источником этого цикла у него, и источником до известной степени его обращения, хотя я позволяю себе уж совершенно непозволительные вещи, гадать по поводу его религиозных ощущений, я думаю, источником была прежде всего итальянская живопись. Вполне возможно, книжка с иллюстрациями. Вроде той, на которую смотрели вы, ага, но вполне возможно, что я и заблуждаюсь. В 20 веке был еще русский писатель, вплотную занимавшийся евангельским сюжетом, Булгаков. Этот господин производит на меня куда меньшее впечатление, чем кто-либо. Чем кто-либо из трактующих эту тему, чем кто-либо из известных русских прозаиков. Это относится ко всему, за исключением театрального романа. Что касается евангельских дел, то это у него в сильной степени парафраз Мережковского и вообще литература того времени. Лучшее, что я могу сказать, хороший коллаж. И потом в этих делах Булгаков чрезвычайно себя скомпрометировал своим развлечением с чертом. А кому, по-вашему, в русской литературе удавались евангельские библейские темы? Сологубу, может быть. Замечательное переложение у Ломоносова, Тредьяковского. Но вообще так сразу я и не упомню. Вот Пастернак, конечно. Но в целом прикладной, так сказать, традиции в нашей изящной словесности вроде и нет. Религиозные дела были опосредованы самой жизнью, составляли часть жизни, и, возможно, не приходило в голову садиться и писать стихи на конкретный праздник. С пасхальными стихами у нас, правда, получше. Иосиф, в своем эссе «Путешествие в Стамбул» вы высказались довольно определенно в похвалу многобожию по сравнению с монотеизмом, выводя из этих категорий, соответственно, демократическое авторитарное мировоззрение и общественное устройство. Напомню ваши слова. В сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократии синонимична, увы, единобожию. Я и сейчас придерживаюсь тех же взглядов. Я вообще считаю, что конфликт между политеизмом и монотеизмом может быть одной из самых трагических обстоятельств в истории культуры. Я думаю, такого конфликта, особенно если учесть форму, которую он принял, по существу нет. Было два или три человека в мировой истории, которые старались с этим каким-то образом совладать. Ну, был Юлиан Отступник, а в стихах нечто подобное пытался осуществить Константин Кавафис. У него 6 или 7 стихотворений про Юлиана Отступника. Для греков идея Троицы была как бы досадным сужением всей амплитуды. Придевший Олимп — что-то вроде. Упрощенная метафизика. Простите за интимный вопрос. Вы человек религиозный и верующий? Я не знаю. Иногда да, иногда нет. Не церковный — это точно. Это уж точно. Не православный и ведь не католик. Может быть, какой-то вариант протестантизма? Кальвинизм. Но вообще о таких вещах может говорить только человек в чем-то сильно убежденный. Я ни в чем сильно не убежден. Или сильно убежденный, или совсем беспардонный. Скорее себя зачисляю в эту последнюю категорию, нежели в какую-то из предыдущих. В протестантстве тоже много такого, что мне в сильной степени не нравится. Почему я говорю о кальвинизме? Не особо даже и всерьез, потому что, согласно кальвинистской доктрине, человек отвечает сам перед собой за все. То есть он сам до известной степени свой страшный суд. У меня нет сил простить самого себя. И с другой стороны, тот, кто мог бы меня простить, не вызывает во мне особой приязни или уважения. Когда я был моложе, ты пытался со всем этим с себе разобраться, но на каком-то этапе понял, что я сумма своих действий, поступков, а не сумма своих намерений.